Самое страшное, — подумал Курт. Это страшнее иголок, каблуков, карцеров. Самое страшное — это когда ты чувствуешь беззащитность моральную, а не физическую. Совершенно секретно. Четвертый отдел РСХА. Сектор по борьбе с подпольем в Германии. В целях продолжения работы с арестованным Куртом Штрамом прошу установить наблюдение, включая прослушивание телефонных разговоров за его ближайшими друзьями, экономическим советником Министерства авиации Гуго Шульцем, бароном Эгоном фон дер Бремом и журналисткой графиней Ингрид Боденграузе. Фотографии прилагаются. Начальник сектора, СС Штандартенфюрер Беккер. Согласен. Прошу поддержать просьбу Беккера. СС Бригаденфюрер Мюллер. Не возражаю. Гейдрих. О наружном наблюдении за экономическим советником Министерства авиации Гуго Шульцем рейхсмаршалу Герингу не сообщать. Гиммлер. И будет день, и будет пища. Солнце пробивалось сквозь жалюзи ровными полосами лучей по цвету, похожими на расплавленную сталь. Черные тени безжалостно резали ковер, серебряные туфельки на тонком каблуке, атласное кресло, на которое брошены были синее газовое платье, пачка сигарет и книга, раскрытая рукой человека, любящего читать и читать умеющего. Корешок не был смят, и в том, как была раскрыта книга, не чувствовалось насилия над вещью. Ингрид долго смотрела на жестокую белизну стальных линий, которые разрезали ее спальню. Она слышала голос садовника Карла. Он уже давно подстригал газоны в парке. Наверное, он начал подстригать их вскоре после того, как Ингрид вернулась с приема у шведского посла. Только раньше Карл старался работать тихо, чтобы не будить дочь графа. А теперь, по его разумению, спать было грешно, потому что солнце уже в зените, и горничная, кажется, это был голос Эммы, звала садовника на второй завтрак. Ингрид включила радио. Диктор читал последние известия. Фюрер сдал в фонд обороны Рейха медные ворота рейхсканцелярии. По всей Германии проходит кампания, провозглашенная рейхсмаршалом Герингом. Сбор металла для победы над англоеврейскими банкирами. Укрепляются экономические связи с Россией. Премьер Франции Пьер Лаваль принял германского посла и имел с ним дружескую и откровенную беседу по вопросам дальнейшего развития отношений между Рейхом и Францией. Выступая на митинге в Загребе, поглавник независимой державы Хорватска Анте Павелич заявил, что новый порядок в Европе несет всем народам истинную свободу, которую гарантируют гении фюрера и дучи, мощь их великих армий, доказавших свое мужество и несокрушимую силу в боях против плутократов. Температура в Берлине плюс 23 градуса, ветер юго-западный умеренный, к вечеру, возможно, гроза. Ингрид поднялась, внимательно осмотрела себя в громадном зеркале, вмонтированном в стену спальни. Когда была жива мама, к девочке приглашали балетмейстеров из Берлинского театра оперы. И только 2 года назад Ингрид попросила шофера снять шедший вдоль зеркала станок, за который она держалась, отрабатывая балетные позиции. Ванная комната была отделана серыми мраморными плитами, и однажды Ингрид пошутила: «Папа, я чувствую себя в моем бассейне, будто в нашем фамильном склепе». В воду, казавшуюся зеленой от того, что мрамор был именно такого цвета, Ингрид налила хвойного экстракта. вода потемнела, сделалась темно-желтой и запахла лесом, далеким, нездешним, а баварским, куда семья Боденграузе уезжала на все лето. Но после того, как под Варшавой погибли два сына графа, братья Ингрид, а мать, не перенеся горя, умерла, отец и дочь ни разу не покидали Берлин. Узнав о гибели сыновей, граф сказал: «Это отмщение за мою пассивность. Нельзя просто болтать о тупости ефрейтора. Против него надо было сражаться. Я повинен во всем».